и свалил в одну кучу. Ирландская рагу Джерома. Вот на что это было похоже. «Я что-то не помню этой дряни в своем холодильнике», — принюхалась она. «Хотя пахнет аппетитно». «Раб, попробуй», — скомандовал Кривол. «А почему я все время должен дегустировать?» — взбунтовался Джин. «Пусть она попробует». Вид у него был такой несчастный, что Ванесса вдруг пожалела Джина-контрактника. Она осторожно зачерпнула немножко подозрительной бурды и еще более осторожно отправила ложку в рот. «Как ни странно, вкус у этой дряни лучше, чем внешность», — признала она. «На конкурсе кулинаров у нее не было бы ни малейшего шанса, но есть все-таки можно». Креол неохотно попробовал и был вынужден признать справедливость этого утверждения. Вкус оказался далек от идеального, но не был совсем уж отвратительным. Хубаксис тоже решился попробовать, но не успел. В дверях зазвенели ключи, и в гостиную вошла Луис. Бедному Джину ничего не оставалось, как уменьшиться до микроскопических размеров. И то его едва не заметили. «Всем привет!» – весело поздоровалась Луис, снимая куртку. «Ужинаете? О, да вы и на меня накрыли. Спасибо!» Угощение Луис неожиданно понравилось. Было бы очень сложно объяснить, кому предназначалась третья тарелка, поэтому Креол и Ванесса дружно сделали вид, что именно ей. «Хозяин, она ест мою похлебку!» – раздался возмущенный писк в левом ухе Креола. Мак только натянуто улыбнулся, ковыряясь в ухе. «Вон, сделай что-нибудь!» – послышалось комариное стрекотание в ухе Ванессы. Девушка, однако, прикинулась глухой. «Ну как там у вас дела на Тяньшане?» – между делом поинтересовалась Луис. «Да ничего, дела идут», – неопределенно ответил Креол, гадая про себя, где расположен этот самый Тяньшань. Название показалось смутно знакомым, но он никак не мог припомнить, где его слышал. «О, так вы говорите по-английски?» – изумилась Луис. Вопрос насчет Тяньшаня она задала чисто машинально. «А вчера, помнится, не понимали ни слова. Как же вы так быстро научились?» «Ускоренный курс обучения», – коротко ответила Ванесса, бешено скалившись в сторону Креола. Неосторожный маг одним словом разрушил всю легенду. «Ускоренный курс? Тогда конечно». Луис сделала вид, что ей все понятно, хотя удивленные глаза красноречиво свидетельствовали об обратном. Вон, не моргая, невинно уставилась на соседку по квартире, словно они соревновались в гляделке. Ей ужасно не хотелось с кем-то делиться своим собственным личным магом, даже с лучшей подругой. «Монополию сыграть не хочешь?» – зевнув, осведомилась Луис, когда с супом магического производства было покончено. Ванесса молча помотала головой. «А в Твистера?» Ванесса снова отказалась. «Ну, тогда спокойной ночи». Луис еще раз подозрительно посмотрела на загадочного знакомого подруги и скрылась в спальне. Ванесса поспешила затолкать мага к себе. Луис явно о чем-то догадывалась, но только вряд ли о том, что происходило на самом деле. Креол устало вздохнул и разложил на столе свою рукопись. Сегодня он писал каждую свободную минуту и умудрился заполнить почти 40 листов. Если учесть большой формат страниц и мелкий почерк мага, это был настоящий подвиг. «Если будешь работать, ступай в гостиную», — сонно буркнула Вон. «Я со светом спать не люблю». «Я тоже не люблю», — поддакнул Хубаксис. «Хозяин, оставь нас с Вон наедине, а?» «Да пошел ты, Казанова одноглазый», — оскорбилась Ванесса. «И вообще, подыщи себе кого-нибудь по размерам». «Мышь, что ли?» — хрюкнул Креол. «А свет можешь гасить. Дай мне только минуту, я прочитаю ночное зрение». Маг закончил заклинание и самолично выключил лампу одним усилием воли. Теперь он писал в темноте. «Только дотронься до меня, убью!» – проворчала сквозь сон Ванесса, неожиданно охваченная приступом паранойи. «Да он и не сможет!» – мелко захихикал Хубаксис. «У него все, что ниже пояса, омертвело напрочь! Ой, прости, хозяин!» Креол смерил его тяжелым взглядом. В темноте было плохо видно, но Вон показалось, что маг огрел Джина жезлом. «Вот дойдут руки до исцеления, тогда посмотришь», – неопределенно пообещал Креол, отворачиваясь. В следующую минуту Ванесса уже спала. «Хозяин, я по-прежнему хочу есть», – тихонько захныкал Хубаксис, убедившись, что Ванесса удалилась в мир сновидений. «Потерпишь, раб», – хмуро отрезал маг. «Вы, джинны, можете терпеть сколько угодно. Думаешь, я не знаю?» «Да, хозяин, но это не значит, что нам это нравится!» Недовольно пробубнил Хубаксис. Однако больше он голоса не подавал. Тишину нарушало лишь поскрипывание перышка. Новый звук послышался только в 2 часа ночи. Луис пробудилась и захотела пить. Поскольку у нее не было привычки держать напитки в спальне, она с максимальной осторожностью прокралась к холодильнику. Будучи полицейским профессионалом, Ванесса реагировала на чьи-то шаги по ночам одинаково. Вскакивала с кровати, выхватывала пистолет из-под подушки и орала: «Стой, стрелять буду!» Иногда она после этого стреляла. Обычно все-таки сдерживалась, но испытывать судьбу все равно не хотелось. Поэтому Луис поневоле приучилась ходить на цыпочках и очень тихо. Она открыла дверцу и пораженно застыла, словно жена Лота. В холодильнике сидел крылатый чертик размером с сирийского хомячка и, деловито, будто так и надо, заглатывал сосиску вдвое больше его самого. Луис медленно зажмурилась. Снова открыла глаза, ничего не изменилось. «Стучаться надо, прежде чем дверцу открывать», — поучительно сообщил уродливый лилипут. «А-а-а-а!» — выдавила Луис. «Главное не кричать, мы ж не хотим разбудить всех остальных», — задал резонный вопрос уродец. «А лучше просто не обращай на меня внимания. Между прочим, меня здесь вообще нет, я тебе снюсь». Луис медленно захлопнула дверцу холодильника, прислонилась к белой поверхности спиной и несколько секунд постояла неподвижно. Потом повернулась и решительно дернула за ручку. Чертика внутри уже не было. Зато осталась недоеденная половинка сосиски. Если присмотреться, еще можно было разглядеть отпечатки крошечных зубов. Луис внимательно посмотрел на сосиску, подумала. Потом она съела ее сама. Ванесса проснулась, когда солнце уже давно встало. Солнечный свет заливал всю комнату, напоминая, что октябрь – это все-таки не декабрь, а Калифорния – не Аляска. Креол сидел в той же позе, в какой она оставила его вчера вечером. С одной небольшой разницей. Сейчас его голова покоилась на книге, а глаза были закрыты. Похоже, Мак все же переоценил свои способности, когда говорил, что теперь долго не будет нуждаться в сне. Ванесса уставилась на него с умилением, почти так же, как она смотрела на Флаффи, когда коту надоедало возиться с плюшевой мышкой, и он, вытянув хвост, засыпал прямо посреди комнаты. Скосив глаза вниз, она обнаружила и Хубаксиса. Несносный джин, послав к чертям всю конспирацию, спал прямо у нее на животе. Сначала она хотела стряхнуть его на пол, но спящий джин выглядел гораздо симпатичней, чем летающий и говорящий скабрезности, и Вон решила пощадить наглеца. Но вставать все равно было нужно, поэтому она аккуратно выскользнула из-под одеяла, стараясь не потревожить разнежившегося Хубаксиса. Впрочем, он все равно пробудился. Вон, не обращая внимания на протирающего глаз джинна, приблизилась к Креолу и осторожно заглянула ему через плечо. За ночь Мак умудрился исписать почти 100 страниц. Ванесса снова поразилась его работоспособности. Может быть, он использовал какую-то магию? Креол уснул на середине предложения. На этом листе не было бессмысленной абракадабры. Все слова были понятными, и Ванесса начала с любопытством читать. Сверху виднелся заголовок. «Сияющее око». Под ним Креол начертил рисунок, довольно талантливо, надо признать. Ванесса невольно залюбовалась потрясающе красивой брошью, похожей на цветок с большим бриллиантом в центре и 1,5 десятками мелких вокруг него. По-видимому, это и было то самое сияющее око. Ниже рисунка маг написал следующее. «И существует еще магический талисман, обладающий свойствами столь поразительными, что они волнуют дух и горячат кровь. Творец, сотворивший сие чудо, назвал его сияющим оком. И это воистину око, ибо дает возможность увидеть далекие земли, а также предметы столь малые, что невозможно узреть глазом. И через стены можно зреть сквозь камень тот волшебный, и даже души людские можно приметить в том виде, в каком они были созданы богами. Но самое удивительное в талисмане то, что есть у него одна любопытная, особенно…» Дальше текст обрывался. «Интересно?» – хитро полюбопытствовал Хубаксис, присаживаясь вон на плечо. «Очень», – холодно ответила она, дергая плечом, чтобы сбросить приставалу. «Только я раньше думала, что в книгах заклинаний пишут только заклинания». «Ну что ты?» –